Явление восьмое. София, Лиза, Чацкий, Фамусов. Фамусов. «Вот и другой!» София. «Ах, батюшка, сон в руку!» Уходит. Фамусов ей вслед вполголоса. «Проклятый сон!»